Глава 33. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 25 апреля 3056 года. Кай Аллард Ляо с таким напряжением смотрел, как могучие боевые роботы заходят в гигантский падун Тайцзай, что не заметил, как к нему подошла Оми. Он почувствовал, как кто-то дотронулся до его плеча, вздрогнул и обернулся. Увидев Оми, он низко поклонился. «Конничива, Курито Оми-сама», — произнес он, собираясь с мыслями. «Благодарю тебя за то, что ты разрешила воспользоваться кораблем». Оми осторожно улыбнулась. «Я считаю Виктора другом. Он помогал освобождать моего брата из плена. Это помощь самая маленькая, что я могу сделать для него и его народа». «Жаль, что все это тайна, которую мы вынуждены скрывать от него», — Кай сокрушенно вздохнул. «Мне очень неприятно, что я вынужден просить тебя ничего не говорить Виктору о нашей операции. Он заслуживает большего доверия, но так уж сложилось». «У Виктора есть много других дел. Ему и так хватает неприятностей», — спокойно ответил Оми. «Известие о том, что его брата одурачили, лишний раз выведет его из равновесия». Оми со страхом смотрела, как ярко раскрашенные боевые роботы выходили из подземного тоннеля и исчезали внутри корабля. «Я вижу здесь много роботов, которые не принадлежат клубу Ценотав», — сказала она. «Ты поняла это по раскраске?» — Кай кивнул. «Да, моих роботов тут только 12. Мы пытались держать все наши приготовления в секрете, но многие мои друзья как-то узнали об этом и предложили свою помощь. Они не спрашивали меня, в чем будет заключаться наша задача, они просто пришли и предложили свои услуги». Кай задумался. «Правда, Кейт говорит, что держит ситуацию под контролем. Никаких ненужных слухов по Солярису не ходит». «Похоже, ты удивлен количеством людей, желающих помочь тебе?» – спросил Оми. «Честно говоря, да. Конечно, я многим помог в свое время, но на такую реакцию не рассчитывал». Оми улыбнулась и погладила его по плечу. «Лично я не вижу здесь ничего удивительного. Я понимаю твоих друзей. Ты такой человек, которому хочется помочь. Многие хотят походить на тебя, быть таким же отзывчивыми и бескорыстными». «Ты думаешь?» — Кай вопросительно посмотрел на Оми и тихо спросил. «Поймет ли меня Дейра, если случится самое худшее?» «Возможно», — задумчиво ответил Оми. «Но тебе не следует думать о самом худшем. От выполнения твоей миссии зависит жизнь миллионов людей. Ты должен быть победителем, а в остальном положись на волю богов». «Я знаю, что ты права, Оми, но я не привык надеяться только на судьбу. Однажды я уже положился на нее», — Кай помолчал. «И теперь знаю о существовании своего сына только по голографиям». Кай повернулся к подошедшему Кейту. Тот держал под мышкой компактный компьютер. «Есть новости?» — спросил Кай. «Очень много, и все они касаются нашего друга Тормана Ляо». Кейт открыл компьютер и показал на жидкокристаллический дисплей. «Смотри, я сделал все, как договорились. Ларри получает и оплачивает счета, так что никто ничего не заметит. Тренировки у тебя проходят как обычно, видишь? Я даже от твоего имени снова запросил ответ от Комстара по поводу прилета нефритовых соколов. Готова твоя переписка, графики тренировок бойцов клуба, включая тех двух парней, которые пришли к нам недавно, Симпсона и Тейлора. Отправлен заказ Кати Кеслер заново покрасить твоего робота». «Молодец, Кейт. Тормана будет следить за перемещениями моего робота и подумает, что я где-нибудь рядом». «Да, я тоже так думаю. Кстати, есть неприятности. Пришло подтверждение, что леди Оми Курита может отправляться назад в Синдикат Драконов». Кейт оторвал глаза от дисплея. «Как договорились, я спрячу ее в твоем доме, а потом возьмусь за основную работу». «Да», — ответил Кай и посмотрел на улыбающуюся Оми. «У меня нет слов благодарности, Оми. Ты согласилась не только одолжить мне свой корабль, но еще и прятаться в моем доме до моего возвращения. Запомни, Оми, если с нами что-нибудь случится, ты должна сказать, что мы вынудили тебя дать нам корабль». «Я уверена, что ничего плохого с вами не случится», — подбежал Лариаков. «Все, Кай», — сказал он, — «погрузка закончена. Командир первого отряда я, второго Крис Тейлор. Ты поведешь основную группу. Можно отправляться». «В таком случае отправляемся». Кай повернулся к Оме, поклонился ей, затем крепко пожал руку Кейту. «Спасибо вам, друзья, за все, что вы для меня сделали». «Кай, не волнуйся, я найду твоего сына», — ответил Кейт. «Я надеюсь на тебя». Кай вытащил из нагрудного кармана визитную карточку и протянул ее Кейту. «Если тебе удастся что-нибудь узнать до того времени, пока мы выйдем на связь, передай всю информацию сюда. Это компьютерный номер, те, кто примут информацию, будут знать, что делать дальше». Кейт удивленно посмотрел на номер. «Похоже, что это Джоппа». «Кейт», — сказал Кай, — «ты должен мне доверять так же, как я тебе». «Не стоит говорить мне об этом, Кай. Речь идет о твоем сыне, и я сделаю все, что нужно». Кейт убрал карточку в карман. «Желаю тебе стрелять метко и пореже попадаться на мушку». Кай улыбнулся. «Постараюсь. А ты жди предварительных результатов».